Шикамару не стал обращать на них внимания и просто забрал свой свиток. Под удивленный взгляд Анка, парень вышел и пошагал в сторону. «Эти ребятки даже не удостоверились в моей личности. Чудесно, такая ерунда. Может, просто стоило наблюдать со стороны за этим детским шоу, Хэймэм, ну, так точно было бы еще скучнее. Надеюсь, второй этап станет веселее, иначе я зря трачу время. Одиночка без команды мог бы привлечь внимание, только вот никто почти на него даже не посмотрел. Никто даже не заметил, как Шикамару украл свиток неба и сразу же завершил свой набор. Ему не особо хотелось драться с кем-то за свитки, ему скорее захотелось бы избить кого-нибудь ради забавы. Так что стоило подготовиться сразу же. Часть 236. Прислонившись к одному из камней рядом с полигоном, Шикамару вздохнул и скучающе осмотрелся. Сакура и Ина куда-то ушли, а Саске размышлял о чем-то неподалеку. Ну, почему бы и нет? Подобравшись к ученику, парень сел рядом. «Сенсей», — улыбнулся Учиха, — «как вам экзамен?» «Ничего так, познавательно, у нас даже горяченький экзаменатор, все прям как я люблю». Она, Саске глянул на Анка, которая тоже вдруг на него посмотрела и быстро отвел хмурый взгляд. «Выглядит опасно, просто девчонка, здесь есть кое-кто поопасней, так что будь настороже, присмотри за Сакурой и Наруто, я в нужный момент появлюсь, так что мы еще свидимся». Поднявшись, Шикамару отряхнулся, прошелся хитрым взглядом по Анка и кивнул ученику. «Пойду проветрюсь». «Ага». Анка проводила его задумчивым взглядом. «Что за наглец?» Третий сказал не лезть к нему, но он уже начинает меня нервировать. «Зачем его пустили на этот экзамен? Мне даже осматривать не нужно, чтобы понять, что он не слабак. Но эти его взгляды. Он пытается меня спровоцировать». Девушка прищурилась. «Ну посмотрим. Подходи, если кишка не тонка». Шикамару будто услышал ее мысли и, резко повернувшись, злобно ухмыльнулся. Анка вздрогнула и еще сильнее нахмурилась. Этот парень, спустя несколько минут, наконец, настал момент объявить о начале экзамена. Анка отправила команды генинов к одной из 44 зон. За это время Шикамару успел перекинуться парой слов с Хинатой и Сакурой, а затем и понаблюдать за их противостоянием сына. Так что к своей 44-й зоне он шел в приподнятом настроении. Остановившись перед стальной сеткой, Шикамару перекинулся взглядами с наблюдающим Чоунином и взглянул в небо, задумавшись. «Как же там моя Мей? Я уже начинаю скучать по твоему роскошному телу. Я, может, и могу держать гормоны в узде, но слишком скучно без женщины. Все это Анка в своем пошлом наряде. Стоит быстрее разобраться с Каге и решить личные проблемы. Да уж, а там еще и разбор с хвостатыми. Благо Исабу сотрудничает, похоже, из своего вида, он единственный беспокоится о сородичах. Надо бы решить вопрос с инчастью Курамы». Наконец, Анка объявила о начале экзамена, все входы были открыты и Шикамару неспешной походкой направился в лес. В отличие от желающих столкнуться с врагами и побыстрее заполучить свитки, Шикамару скорее хотел просто немного прогуляться. Письменные тесты его утомили, а отдохнуть на таком прекрасном курорте в лесу смерти как раз то, что нужно. С довольной улыбкой, наполненной предвкушением, чем-то даже схожей со скалом Орочимару, Шикамару и проник глубже в лес. Экзамен на Чоунина находился в самом разгаре. Кто-то, притаившись, ждал противника и надеялся на собственные ловушки, а кто-то решил не участвовать во всем этом и старался держаться подальше от опасности. Ну, а кто-то же устроил настоящую охоту. Лес смерти превратился в настоящие охотничьи угодья. Крики и вопли частенько доносились с разных сторон. По воздуху разлетелся ощутимый запах страха, смешанный с жаждой крови. Шикамару спокойно прогуливался по лесу и частенько бросал короткие взгляды по сторонам, замечая в сотнях метров от себя разные команды генинов. Будь здесь песчаные дюны и все могло быть иначе, но это лес. Для него это не просто охотничьи угодья, это настоящий сад, в котором он истинный правитель. Он вычислил всех до единого и отчетливо знал, кто где притаился, легко избегая ненужных ему людей, спокойно двигаясь к седьмой команде. Он знал о действии Хорочимару, поэтому готовился помешать ему. Но время было совсем неподходящим, поэтому Шикамару и не торопился. Сейчас Саске столкнулся с каким-то слабаком из скрытого дождя и играючи расправлялся с ним. Учиха быстро учился и всего за неделю его навыки выросли достаточно, чтобы разбираться с такими детишками. Они совсем не представляли проблем, беспокоиться было ни о чем. Вот только все это продлилось недолго, несколько минут спустя произошли ощутимые изменения. А во, чуть нахмурившись, Шикамару кивнул. «Неплохо. Орочимару их уже нашел, издав легкий вздох. Парень прислонился к дереву и просто слился с ним. Его скорость перемещения по лесу увеличилась в 1000 раз. Всего в считанные секунды он добрался до области команды 7 и стал пристально наблюдать за ситуацией. Орочимару принял идеальный облик Наруто и попытался обмануть Саске. В свою очередь Узумаки столкнулся с огромной змеей Саннина. Достойный противник. Шикамару издал легкий смешок и продолжил наблюдать за действиями Орочимару. После проблемы с паралем, ему все же пришлось раскрыть свою маскировку. Поэтому два юных генина встретили довольно опасного врага. Пока Наруто страдал от проблем со змейкой, Шикамару спокойно отделился от дерева и присел на одну из веток, с высоты посматривая за действиями Орочимару. Он стоял в 10 метрах от Саски и Сакуры. «Вы хотите получить свиток земли, не так ли? Ведь у вас свиток неба». Остановившись на мгновение, Орочимару облизнулся и притянул свой свиток к своему рту. В тот же момент его челюсти неслабо расширились, а длинный склизкий язык, подобно змее, склизко опутал свиток. Орочимару продемонстрировал свои впечатляющие способности, запросто проглотив толстый объект как нечто само собой разумеющееся. Характерный глотающий звук разлетелся по окрестностям, заставляя нервничать и без того напряженных генинов. Облизнувшись, мужчина ухмыльнулся и зловеще произнес: «Итак, когда все кончится, у кого-то из нас будут оба свитка, остальные будут мертвы». В ту же секунду сильная гендзюцу вырвалась к Саске и Сакуре, в легкую подавляя их сознание и показывая ужасающую картину их смертей. Кровь и ужас заполнили собой слабые умы, отчего этих двоих перекосило в ужасе. Орочимару был хорош, запугивать детишек он точно умел. Шикамару издал смешок, посматривая на своего ученика. В Саске он не сомневался, а вот за Сакурой было немного неприятно. По-хорошему стоило бы вмешаться, но он все же позволил ей получить этот жуткий опыт от столкновения с кем-то уровня Орочимару. Сакура дрожала и с ужасом смотрела на противника. В этот раз ее способностей хватило, чтобы не впасть в шок, но на ее лице читался явный страх. Она тут же упала на колени и прикусила губу до крови. Саске смог устоять и сделать пару шагов назад. Он четко ощутил безмерную жажду крови Орочимару и хотел уже сбежать. Змей, в свою очередь, с ухмылкой наблюдал за этой парочкой. Они оказались полностью скованы страхом. Как бы сильно ни повысился их талант и способности, они впервые встретились с таким явным намерением смерти. Именно поэтому Шикамару не вмешивался. Этим двое точно не помешает испытать подобное чувство. Не так плохо. Ха, другого я от него не ожидал. Высунув длинный язык, Орочимару громко облизнулся, посматривая на Саске, который уже выхватил куна своей дрожащей рукой. Орочимару достал парочку своих и начал неспешно идти к нему. Ху-ху-ху, не волнуйся, я сделаю это быстро. Будет почти не больно. Часть 237. Орочимару прошел полпути к Саске, как вдруг замер. В следующий момент его зрачки резко сузились, он поднял голову и всмотрелся на одну из веток. «Может, уже спустишься?» Шикамару встретился с янтарными глазами противника и ухмыльнулся. Такой кровожадный блеск. Чуть подумав, он сломал веточку и следом бросил. Не успела она достигнуть земли, как парень моментально возник прямо перед ней и ловко поймал. Зрачки Орочимару еще больше сузились. Техника летящего бога грома. Шикамару Нара. Взгляд Саннина, подобно змее, не выказывал лишних эмоций, кроме опасного блеска. Он быстро и последовательно изучил противника. В прошлом у него уже была такая возможность. К тому же о Шикамару он уже знал очень многое. Он успел собрать достаточно информации, например, о гении, столкнувшемся со всем кланом Хьюга, и вышедшем из этого, казалось бы, неравного боя, победителем. Конечно, многие вопросы так и остались без ответов. В свое время Шикамару скрывали все, начиная от Хокаге и заканчивая даже Данзо. Орочимару знал только то, что этот парень максимально не изучен. 13-летний паренек, выглядящий как взрослый и способный на очень многое. Даже если он не знал о его способностях, он уже предполагал об их необычности. Не только из-за действий в клане Хьюга, но и его нынешнего положения как одиночного кандидата на экзамене, его роста, телосложения и опасная аура, в разы превосходящих простых джонинов. Орочимару не хотел это признавать, но инстинкты подсказывали ему, этот человек в свои 13 мог представлять угрозу даже ему. Более того, он даже не понял, как тот так быстро явился сюда, да еще и использовал летящего бога грома. «Не знаю, кто ты, но тебе лучше не трогать этих двоих. Советую найти другой свиток, иначе я тебя покалечу. Понимаешь?» Шикамару тут же выпустил подавляющую ауру, и деревья вокруг разлетелись в щепки, земля под ногами пошла трещинами, а волосы парня взметнулись вверх. Орочимару еще сильнее нахмурился, сила противника шокировала его. Он впервые видел кого-то с такой сильной чакрой. Он знал, Шикамару силен для своего возраста, но, чтобы настолько, его давление и чакра поражали. Черт возьми, откуда этот сопляк выполз? Орочимару не сомневался в своей способности противостоять врагу, но он удивился тому, как же он мог пропустить такой редкий экземпляр. Хотя, сейчас он беспокоился о другом. Если бой затянется, это может привлечь ненужное внимание. Раскрытие своей личности он опасался меньше всего, а вот прибытие сильных противников вроде Хирузина точно не входило в его планы. В свою очередь Шикамару не пытался нападать, он хотел припугнуть Орочимару и показать ему свою силу. Конечно же, он не собирался преждевременно вредить его планам. Если все это случится сейчас, неизвестно, к чему это приведет. Ко всему прочему, Орочимару уж точно не загнан в угол. Проблема с заговором звука и песка тоже не войдет в начальную фазу. Если Кодзекаге не умрет, это может создать ненужные проблемы. Если Орочи поймет подвох, весь его план может отмениться, и тогда достать ДНК Минато будет сложнее. К сожалению, даже в этом плане имелись оговорки. Саске останется, Кимимару не погибнет, как и Хирузин. По возможности Шикамару продумал неожиданные обстоятельства, именно поэтому вмешался сейчас. Саске отдавать он уж точно не собирался. «Ты все еще здесь?» «Я думал, мусор из скрытой травы умеет прятаться по кустикам лучше других». С глубоким презрением и явным высокомерием Шикамару окинул Орочимару с ног до головы. «Похоже, мне придется все-таки сломать тебе пару косточек». Орочимару фыркнул. «Какое высокомерие!» Прежнее любопытство и похвала сменились недовольством и разочарованием. Орочимару не думал, что этот гений будет настолько наглым. Даже если у него появилось желание отступить раньше, он быстро передумал. Поиграть с таким заносчивым мальчишкой было куда проще, чем с хитрыми ублюдками. Резко выбросив пару кунаев, Орочимару прикусил палец и провел кровью по метке на левой руке, в тот же момент складывая несколько печатей. Призыв. В облаке дыма явился огромный змей, быстро возвышаясь над Шикамару. Орочимару стоял высоко на его вытянутой голове и взирал на противника с холодным выражением. Заносчивые дураки бесили его больше всего, особенно когда они обладали непонятно откуда взявшейся силой. Резко, змея рванул вперед, атакуя врага. Парень даже с места не сдвинулся, он только оглянулся и спокойно обратился к Сакуре и Саске. «Уходите, найдите Наруто и продолжайте экзамен, я разберусь». Не успел он закончить, как змея уже открыла пасть и попыталась проглотить его. Но Шикамару только сделал шаг вперед, подпрыгнул и нанес четкий удар в ее верхнюю челюсть. Как только удар достиг цели, Саннин резко изменился в лице, на нем отразился страх. Он выпрыгнул в сторону, и в ту же секунду по всей коже змеи пронеслась дрожь, а затем ее глаза взорвались, мозги разлетелись в кровавом фонтане. Все кости раскололись подобно скорлупе, а затем и кожа начала трескаться, по всему существу начали возникать кровавые прожилки, которые следом разорвались, разбрызгивая кровь во все стороны. Одним ударом Шикамару убил призывное животное и резко двинулся в сторону Орочимару. «Черт, что это за сила?» Мужчина скривился и прямо в воздухе сложил ряд печатей, выпуская огромный огненный шар изо рта. Шикамару тут же попал в его радиус, но сложил лишь одну ручную печать и выдохнул волну ветра. Весь огонь тут же раздуло, а затем он накрыл Орочимару. Змей тут же вытянул руку и при помощи длинных змей ушел с траектории атаки. Но Шикамару был тут как тут и нанес удар кулаком. Орочимару вздрогнул и выставил руки перед собой, защищая голову. Он ужаснулся этой ужасной физической силе, но ничего не оставалось, кроме как попытаться защититься. После жуткого грохота несколько древних деревьев разнесло в щепки. Саннин пролетел 200 метров, прежде чем выпустить поток крови изо рта и в ужасе осознать, что его руки сломались в нескольких местах. Даже если он защитился чакрой, его ребра тоже пострадали, как и множество органов. Если бы не модифицированное тело и сильная чакра, он мог просто умереть от одной физической атаки. Один удар Шикамару привел его в такое ужасное состояние. «Гребаный, черт возьми, это и есть новый ученик старика? Твою ж, его мощь в разы превосходит Цунаде!» Сжав зубы до боли, Орочимару резко вскочил и отпрыгнул. В тот же момент в кратере от его падения возник Шикамару и нанес удар ногой. Ужасный взрыв пробил землю, и камни разлетелись в стороны, разрушая деревья на десятки метров вокруг. Огромные земляные плиты, подобно перьям, разлетелись повсюду, приводя Орочимару в неестественный страх. Он знал, что должен бежать, иначе этот человек даже без ниндзюцу превратит его в мертвую кашу. Он даже не был уверен, сможет ли бороться, если использует все свои способности. Бежать – единственный вариант, отступление. Часть 238. Все планы насчет Саски пришлось тут же отложить и спасаться. На предельной скорости Саннин сорвался с места и, используя множество змей, начал убегать. В свою очередь, Шикамару взмахом руки отмахнулся от падающих камней и с ухмылкой посматривал на убегающего врага. Каков умелец, даже кости едва сломал, он не так уж плох. Издав удивленный смешок, Шикамару выпрыгнул из огромной ямы и в приподнятом настроении продолжил гулять по лесу. Очень сомнительно, что после этого Орочимару сюда сунется. Змей был очень умен и чрезвычайно хитер, Шикамару же попытался показать себя заносчивым и высокомерным, дабы представиться в роли наглого и глупого гения. Это тоже сыграло свою роль, хотя, силу он свою все же не подрасчитал. Эх, ну, не похоже, что он прямо испугался. Надеюсь, он не оставит планы насчет третьего, иначе придется самому его искать. Шикамару не сомневался в истинной силе Орочимару. Он точно не был слабаком, бой с ним мог быть и поинтересней. Конечно, в победе парень не сомневался, да и на деле, Орочимару специализировался не на чистой боевой мощи. Будь у него сила мудреца и подобно кабуто возможность воскресить сотни сильных шиноби, вот тогда это был бы тяжелый противник. Хотя это как посмотреть, еще неизвестно, что показали бы в его пользовании первый и второй каге. Так что, если случится следующая стычка, можно будет проверить, на что он способен. Посмеиваясь, Шикамару продолжил двигаться дальше. Тем временем, пока генины сдавали свой экзамен, даже после двух впечатляющих взрывов, никто особо и не отреагировал на ситуацию, только как будто напрягся, ощутив нечто проблемное. Инстинкты у парня оказались не так уж плохи. Он почувствовал неладное, но не мог понять, что же это. Мысли склонялись к Орочимару, но он не мог сказать наверняка без должной информации. К тому же, ситуация осложнилась еще тем, что совсем недавно были найдены трупы трех шиноби скрытой травы. Анка быстро поняла, кто же украл лицо одного из убитых. Она будто почувствовала его присутствие и с заметной злостью сорвалась в лес смерти. Несколько чоунинов уже спешили оповестить Хокаге о присутствии в лесу Орочимару. Но, никто из них еще не знал, что на впечатляющей скорости один из самых главных отступников уже давно покинул лес смерти. Планы пришлось изменить, Орочимару отступал. Солнце клонилось к закату, красное зарево осветило Канаху, а лес смерти медленно накрывался огромной и мрачной тенью. Шикамару остановился на небольшие полянки и резко отпрыгнул в сторону. Залп кунаев тут же прошел стороной, и ближайшее дерево встретило более двух десятков острых клинков. С отчетливым звуком была пробита кора, и кунаи застряли без движения. «Ха, какой шустрый!» — послышался удивленный голос со стороны, а затем прямо из-под земли выпрыгнул паренек с протектором песка. Следом за ним из кустов выпрыгнули еще двое, один в серой маске до самых глаз, а второй в темных очках. Больше эти двое ничем не выделялись, простая троица генинов песка. Хотя, наглости им не занимать, даже если Шикамару для многих казался опасным и они старались держаться подальше, похоже, эти не брали свои инстинкты в расчет и решили рискнуть. Глядя на этих троих самоубийц, он чуть усмехнулся и качнул головой. «Похоже, ваш учитель не вбил в ваши тупые головы основное правило любого шиноби». «Правило?» Парень в очках рассмеялся. «Не тебе говорит нам о правилах. Канаха позволила одному человеку попасть на экзамен. Это им плевать на правила. Ха, мой брат прав, но это только нам на руку. Ты один, а нас трое». Шикамару с пониманием закивал. «Хорошо», — сказал. «Звучит разумно. Только, вы уверены, что вас трое?» «ФФ». «Что за хрень ты?» Главный из команды резко повернулся и тут же вздрогнул. Третий пропал. Они даже не заметили, куда он делся. Парень в очках тоже отпрыгнул подальше и бросили напуганный взгляд в сторону Шикамару. «Что ты сделал?» «Я, может, посмотришь под ноги?» «А-а-а-а!» Истеричный визг быстро сменился воплем ужаса, глаза парня закатились, и он быстро потерял сознание, рухнув в кучу окровавленных трупов. В следующий момент пространство исказилось, и перед Шикамару лежала подрагивающая троица шиноби песка. На их лицах читался ужас, а их штаны промокли не только от пота. «Эх, я не удержался, не обессудьте, ребятки. Так редко выпадает шанс поиграть с Гендзюцу. Оглянувшись, Шикамару хмыкнул. А вот и она, я уже заждался. Единственная причина, почему он потратил время на этих генинов, это только для того, чтобы развеять скуку и подождать Анка. К тому же, теперь в этой области не будет любопытных детишек, и никто им не помешает. Солнце уже почти скрылось, вся ночь впереди. Резко прищурившись, парень переместился, быстро взбираясь на дерево, достигая самых высоких ветвей. Мгновение спустя, вдалеке он разглядел чьи-то движения. Еще через пару секунд прямо перед ним появилась Анка. Она пораженно отпрыгнула и прищурившись огляделась. «Что происходит? Ты здесь один?» «Ага», – беззаботно ответил парень. Луна осветила лицо, в ночи его глаза сверкнули опасным блеском. «Мне интересно, зачем же второй экзаменатор пришла сюда? Вы так волнуетесь за учеников?» Шикамару, Анка нахмурилась. «На территории Леса Смерти находится особо опасный преступник С-ранга. Я не знаю, зачем господин Хокаге послал тебя сюда, но думаю, на это должны быть причины. Что ты знаешь?» «Я...» — Шикамару пожал плечами. «Немного. Хотя, если ты Обарачимару...» «Что? Ты видел его?» — нетерпеливо спросила Анка, подходя ближе. «Где он?» Шикамару не ответил, он только чуть наклонил голову и ухмыльнулся. «Я чувствую его чакру, она исходит от тебя. Ты заодно с этим отступником, Анка Митараши, твоя шея». Девушка вздрогнула и резко отпустила на два шага назад, дотронувшись метки на шее. «Я, это не то, что ты думаешь, неужели?» Шикамару прищурился. «Как только я выгнал этого змея из леса, вдруг являешься ты. Тебе не кажется это слишком подозрительным?» «Выгнал». Анка вздрогнула. «Ты, постой, эти взрывы. Вы уже сражались, я же сказал...» Парень недовольно покачал головой. «Ты меня вообще слушаешь? По-твоему, я не могу справиться с тем, кто даже не дрался в полную силу. К тому же, сейчас разговор о тебе. Откуда у тебя печать неба, Орочимару? Ты знаешь». Девушка не могла понять, откуда он узнал о метке и даже ее точное название. Этот парень теперь казался ей еще более опасным и загадочным. «Так что, ты расскажешь, можешь не беспокоиться, твой сенсей уже сбежал. Здесь только мы вдвоем. Я...» Анка запнулась, отведя глаза. «Это случилось очень давно, еще до того, как он, ну, покинул деревню. Ты продолжай, я послушаю». Шикамару присел и начал слушать. Не то чтобы ему было очень интересно, скорее он хотел привести все к самому важному моменту этой встречи, и он довольно быстро настал. Часть 239. Когда Шикамару не оставил ей выбора и, по сути, загнал в угол, Анка напрочь забыла о различиях в званиях и начала рассказывать ему все, даже не задаваясь вопросом о том, зачем делает это. «Вот поэтому я и хочу найти его и заставить заплатить». Девушка с обидой сжала кулаки и отвернулась. Но, раз он ушел, неважно, Шикамару перебил и моментально оказался рядом с Анка, спокойно коснувшись ее шеи. «Я могу избавиться от этого». Девушка вздрогнула от его прикосновений и чуть смутилась. «Что ты? Я могу убрать эту метку? Если ты, конечно, хочешь. Так ты мне поверил?» «Ну да», — Шикамару беззаботно пожал плечами. «Я и не сомневался с самого начала. Он обошелся с тобой дерьмово, но это не повод бросаться на смерть. Из-за этой печати, ты для него легкая цель. Одной его мысли хватит, чтобы заставить тебя проиграть». Шикамару подобрался ближе и оттолкнул Анка к самому краю дерева, прижимая ее к твердой поверхности. «Я могу избавить тебя от этой бесполезной штуки. Ни одна девушка не заслуживает такого обращения, особенно кто-то вроде тебя, Анка». Прошептав ей это, Шикамару опустился к шее. Его горячее дыхание тут же коснулось ее голой кожи. Анка покрылась мурашками и в ее животе все затрепетало. «Че, что ты хочешь сделать? Я же, не...» Тише, коснувшись ее сверкающих губ, Шикамару приступил к главной части. Резко вытянув руку, он коснулся метки Орочимару и ввел туда свою чакру, сложив одноручную печать. «Пора выкурить змеюку». На шее девушки тут же возникли золотые фуин-символы, свечение которых постепенно возрастало. Парень резко изменил ручную печать и ухмыльнулся. «Поехали». Обжигающая чакра коснулась нежной кожи Анка, отчего она тут же скривился и вздрогнула. «Че, что это? Стой смирно!» Шикамару фыркнул и резко схватился за что-то. В тот же момент он вытянул длинную змею из проклятой печати и легко обезглавил ладонью. Вся заложенная чакра и ДНК Орочимару покинула тело девушки. Змей даже не успел осознать ситуацию, как обжигающая энергия вспыхнула на его теле и уничтожила остатки. Отряхнув ладони, Шикамару посмотрел на вспотевшую и тяжело дышащую Энка. «Все кончено, ты свободна. В следующий раз думай, кому позволять ставить на себя такие штуки. Но он был твоим учителем, так что ладно, ты не виновата, ты знаешь и это». Энка грустно усмехнулась. «Если я его не остановлю, то прекрати это. Он неплохо прочистил тебе память, чтобы убедить в своей бесполезности». «Че что?» Энка вздрогнула. «Что ты имеешь в виду?» «То самое». Шикамару подтолкнул девушку еще ближе, прижимаясь к ее груди. «Он не хотел убивать тебя, ты оказалась слишком ценным объектом для исследований, но ты отказалась следовать за ним, поэтому он подчистил тебе память. Я не понимаю, и не нужно». Шикамару осмотрел смущенное личико девушки и резко отошел. «Эх, тебе стоит поменьше об этом думать. Просто обдумай мои слова и поговорить с третьим. Он в этой болтовне лучше меня. Ну, я пошел». После разочарованного вздоха, Шикамару скрылся в листве. Сначала он хотел развлечься с Энка, полагаясь на свои способности, он хотел надавить на нее и затащить в постель. Но, после удаления метки Орочимару и вскрывшейся правды, веселья явно не видать. Он по ее взгляду понял, ей лучше побыть одной. «Эх, найду кого-нибудь еще. Черт, пока эти генины там отдыхают, я не знаю, чем заняться. Может, рамена покушать. Хотя, у меня же есть хаку». Прищурившись, Шикамару злорадно ухмыльнулся. «Нет, он пока не готов, этот малыш продолжает сопротивляться. Кушина тоже вариант, но мне не очень хочется давить на нее. Лучше вкусить ее после, когда она подготовится». Эха! После недолгих размышлений, Шикамару вспомнил еще об одной милой девушке. «А вот это интересно». Резко переместившись, парень поменял цель. Генины совсем неумело скрывали чакру, так что он знал, где большинство из них, и уж тем более он мог найти Джинчуурики. Спустя пару минут, Шикамару подобрался к центральной башне Леса Смерти. Единственная команда, которая закончила тест, это, конечно же, команда Гаары. Вся троица уже находились в башне. Разумеется, кроме них, там еще присутствовали разные Чуунины и Джонины из Анбу. Энка все еще отсутствовала, но это было и не важно. Шикамару переместился и легко проник внутрь, тут же оказавшись за спинами родственной троицы песка. Никто даже не заметил его, Тимари и Конкура недовольно переговаривались, так как раздражались своей нынешней ситуацией. «Черт, ну и что теперь, мы тут будет всю ночь бродить?» – недовольно фыркнул Конкура. Тимари вздохнула и покачал головой. «Тут уж ничего не поделаешь». Гаара резко остановился и чуть прищурился. Сестра и брат тоже напряглись. «Что такое?» – обеспокоенно спросила Тимари. «Такое чувство», – Гаара резко обернулся. «Что за нами наблюдают?» Шикамару стоял прямо там, всего в 5 метрах от троицы. Конкура и Тимари тут же отпрыгнули от неожиданности и приготовились к сражению. Только Гаара не сдвинулся с места и холодным тоном произнес. «Ты же тот человек, Шикамару. Хм, неплохое чутье. Правда, я мог убить тебя 10 раз, пока ты щурился, но все-таки хоть что-то». Гаара нахмурился, в то время как Шикамару беззаботно подошел к нему и глянул на Тимари. «На самом деле я пришел поболтать с твоей сестренкой. Мне, знаешь ли, скучно на этом экзамене одному. Пока малыши играются за свитки, я ищу приятную компанию. Позволь-ка я ее заберу». Не дожидаясь ответа, он оказался рядом с Тимари и ухмыльнулся. «Привет». В тот же момент его рука коснулась ее плеча и двое тут же исчезли, не оставив после себя и пылинки. Конкура вздрогнул и пробормотал. «Как это? Он исчез?» Зрачки Гаары сжались. От противника он чувствовал страшную опасность, но все же был совсем не против сразиться сейчас. Вот только он вдруг исчез, и он даже не понял как. Кто он? Черт возьми, он точно не генин. Часть 240. Исчезновение Тимари и Шикамару и вправду оказалось слишком неожиданным. От мгновенной телепортации даже ее охватил легкий страх. На одной из деревьев в лесу смерти появились двое. Девушка резко отпрыгнула и в шоке осмотрелась. «Что за хрень?» Мужчина беззаботно ухмыльнулся и достал из кольца бутылку вина, спокойно присел на ветку и ответил. «Вечер, вино, парень и девушка, романтика, выпей со мной». Усмехнувшись, он достал еще бутылку и бросил ее Тимари. Она рефлекторно поймала ее и, нахмурившись, осмотрела. «Что за черт, ты меня за этим притащил?» «Все в норме», парень пожал плечами. «Бокалов не захватил, но у меня есть пледик. Тебя устроит? Ты издеваешься?» Тимари помолчала и, издав легкий смешок, присела рядом с Шикамару. Похоже, от него так просто не уйти. Девушка быстро поняла ситуацию. Все выглядело слишком непредсказуемо и даже опасно. Одно присутствие этого человека одновременно очаровывало ее и пугало. «Похитил, дал бутылку с бухлом. Что ты за мужчина вообще?» — спросила она, пытаясь понять его замысел. «Ах да, извини», — наклонив голову, он схватился зубами за пробку и резко дернул голову вверх. С четким хлопком бутылка утратила все свои преграды. Тимари в шоке посмотрела на парня. «Ты с ума сошел?» «Вежливость», — пожав плечами, Шикамару кивнул в сторону неба. «Сегодня полнолуние, лучшее время для вина. Не беспокойся, до утра тебя вряд ли станут искать». «Да уж», — успокоил. Тимари бросила раздраженный взгляд в его сторону и смущенно сделала пару глотков вина. «Не отравлено, надеюсь? Кто ж пьет, а потом спрашивает?» Шикамару загадочно ухмыльнулся. «Ну, к утру узнаем». «Черт», — Тимари игриво надулась. «Ты грубиян». «Да ну, это я-то грубиян?» — он удивленно изогнул бровь. «Это не я собираюсь нападать на Канаху, знаешь ли». Тимари резко вздрогнула, отбросила бутылку и вскочила, выхватывая свой веер. «Кто? Откуда?» Шикамару раздраженно глянул на расплескавшееся вином и выдохнул. «Черт побери, женщина, ты безжалостна. Ты хоть знаешь, сколько оно стоило? Эх, оно все-таки отравлено, да», — гневно прорычала Тимари. На ее лице вместе с гневом читалась еще и паника. Она абсолютно не знала, что теперь делать. Хоть этот парень и привлекал ее и даже очень, она естественно понимала, что он очень силен. Теперь же все обернулось таким ужасным образом. Он как-то узнал о нападении на Канаху. Она совершенно не знал, как ей поступить и сможет ли она уйти отсюда живой. «Так вот зачем он притащил меня сюда, а я-то уж подумала. Черт, он слишком жесток». Шикамару удивленно посмотрел на Тимари и невинно спросил: «Ты чего это?» «Это традиция девушек из Суны — бросаться на парня во время свидания. Ты бы хоть предупредила». «Хватит этой чуши. Если хочешь напасть, нападай. Я тебе ничего не скажу». Рассматривая наполненное гневом лицо девушки, Шикамару вздохнула и, поднявшись, кивнул. «Тогда нападай». «Так и знала». Резко взмахнув веером, Тимари прорычала: «Я так легко не дамся, ублюдок». «Я и не сомневался», — посмеиваясь, ответил парень, легко уклонившись. «Сволочь». Тимари продолжала наносить атаки веером, но ни одна из них так и не достигала Шикамару. Ближайшие деревья уже начало разносить в щепки, но парень спокойно уклонялся от любой ее атаки и играючи попивал вино. В определенный момент он вообще переместился ей за спину и шлепнул Тимари по ее сочной заднице. После такого шлепка девушка вскрикнула и покраснела от ярости. «Тварь, я убью тебя, я здесь», — Шикамару издал легкий смешок и снова появился сзади. Тимари вздрогнула, понимая, к чему все идет, и резко развернувшись, попыталась напасть, но парень легко схватил ее веер и быстро приблизился к ее лицу своими губами. В ту же секунду нежные губы девушки оказались в плену первого в ее жизни поцелуя. «Мм». Тимари резко покраснела и попыталась сопротивляться. Ее глаза продолжали дрожать, в то время как свободная рука Шикамару быстро ухватилась за ее грудь и взошла на путь постижения чувственной мягкости. Через несколько секунд Тимари уже не могла бороться, ее тело обмякло, глаза помутнели, и рука, держащая веер, ослабла. Как только она лишилась своего оружия, в тот же момент вторая ладонь Шикамару подключилась к процессу уже в области ее талии, быстро спуская дальше к натренированной попке. Прямой носик девушки покраснел, щечки и губки накрыло смущение, а дыхание сбилось. В ту же секунду Шикамару резко сделал шаг вперед и прижал Тимари к поверхности ветки, на которой не так давно она буйствовала. Его руки вовсю бродили по ее горячему телу, не оставляя ни одного нетронутого места. Чуть отстранившись от ее губ, с приятным хлюпающим звуком их язычки потеряли контакт, а затем парень прошептал ей на ушко: «Мне нет дела до конфликта деревень, сейчас я хочу тебя». «Ах, я...» Тимари все еще не могла осознать ситуацию. Впервые в ее жизни парень так вел себя с ней и ее телом. Он пользовался им на полную, без всякой жалости и стеснения. Она была девственницей, а теперь еще и испытала такую травму. Женские гормоны брали свое, но страх и беспокойство все еще позволяли думать рационально. Вот только с каждым его поцелуем и нежным касанием тело девушки вздрагивало и активно реагировало. Она еще никогда так себя не чувствовала. «Ха, что со мной? Что он делает?» Затуманенным взглядом Тимари кое-как схватила его лицо и попыталась оттолкнуть от себя. На удивление получилось. Облизнувшись, Шикамару отстранился, и их глаза встретились. «Я слишком поспешил», — пробормотал он, сомкнув губы. Ты прекрасна. Ах, я, если мы не остановимся. Тимари сглотнула, прикусив губу, когда увидела его разгоряченный взгляд. Ей хотелось прекратить это, но разум медленно ослаблял защиту. Шикамару резко приблизился и вновь заключил ее губы в нескончаемом удовольствии. Тогда Тимари уже не могла молчать, начав активно отвечать. Ей пухлые губы и игривый язычок наконец вступили в дело. Парень заулыбался, обхватил ее бедра и резко усадил себе на колени, продолжая постигать запретные места уже под одеждой. Девушка дрожала и неловко отвечала на покусывание, но и ее руки не останавливались. Пальцы утопали в волосах Шикамару и пытались пройти защиту крепкой спины. Она старалась ему ответить всем своим оставшимся недовольством, пытаясь царапать прочную кожу. Часть 241. Тимари быстро становилась активной. В эту ночь она напрочь забыла обо всем. «Ты все еще можешь прекратить», усмехаясь, подметил Шикамару, когда ее платье медленно соскользнуло с подрагивающих плеч. В ответ девушка показала зубки, продолжая обнимать парня. «Ты подлец! После всего хочешь сбежать?» «Нет, но...» Уже слишком поздно, прикусив губу, Тимари смущенно опустила голову. «Ты с самого начала знал, что нравишься мне. Ты просто худший. Если хочешь закончить на этом, то я...» Как бы она ни пыталась, сопротивляться ему стало попросту невозможно. Одна мысль о том, чтобы уйти, по какой-то причине стала запретной. Шикамару рассмеялся, резко коснувшись ее подбородка. «Пощады не проси», резко повалив Тимари. Он скинул с себя рубаху и приступил к сетчатой кофточке девушки. Черт, женщина, как это снимается. Не понимая, как добраться до ее прелестей, Шикамару начал раздражаться. Тимари хихикнула и недовольно закатила глазки. Не с этой стороны, дурак. Она для защиты вообще-то, кто ее так снимает? Ай, не надо, порвешь же. Ай, да к черту, у тебя же есть трусики. Эй, погоди, не там, ах. Шикамару быстро спустился ниже и стянул темные трусики красавицы. Красная ткань уже давно стала абсолютно мокрой. После получасовых прелюдий, он познакомился с массой чувствительных зон Тимари, еще даже не касаясь самого запретного места. Какие же стоны она издавала. Предвкушая самый вкусный подарочек, он быстро стянул трусики и с усмешкой бросил их в лицо девушки. «Ах, ты дурак!» Шикамару рассмеялся. «Они тяжелее моих утяжелителей, ты в курсе?» «Зэ, заткнись!» Смущенно прорычала Тимари, прикрывая личико. «Как ты со мной обращаешься, скотина?» «Ох, как я с тобой обращаюсь!» Раздвинув ее ножки как следует, парень пошло ухмыльнулся. «Ты не забудешь никогда!» «А-а-а!» Не успела Тимари закончить кричать, как ее самое сокровенное место содрогнулось. Тело девушки выгнулось от неожиданности и задрожало. В свою очередь Шикамару продолжил доводить ее до оргазма. Невинная киска оказалась слишком чувствительной, этот удивительно пошлый вид завораживал. Вишенкой на этом прелестном сокровище оказалась маленькая алая бусинка, к которой он сразу же подобрался, после смакования вкуса этой желанной красавицы. «Ммм». Тимари прикусила кулачок и издала сильный стон. Следом за этим, ее нижняя часть тела задрожала и захлюпала. Шикамару быстро уклонился от сверкающих капель и ухмыльнулся. «Это твое секретное дзюцу?» В глазах девушки отразились огоньки ярости, но она настолько поддалась удовольствию, что не ответила. Слюнки продолжали течь по ее тонким пальчикам, а зрачки учащенно подрагивать. В этот момент ее прекрасное личико выглядело просто непередаваемо прекрасно. Румяный носик, губы и щеки, все это украшало легкая испарина, блеском возбужденной женщины. Даже запах опьянял. Как же давно Шикамару не вкушал такой прекрасный плод. В течение 10 минут он не прекращал свои ласки, сводя тем самым девушку под собой с ума. Тогда же он не выдержал и вернулся к ее сочным губам, быстро стягивая с себя штаны. Затуманенный взгляд Тимари вновь сосредоточился на его лице, а затем и на рельефном торсе, быстро спускаясь к разгоряченному жезлу. Громко сглотнув, глаза девушки задрожали. «Тэ, ты собрался?» «Ага», парень ласково поцеловал ее в заушком и прошептал. «Пора тебе стать женщиной». От мысли об этом, Тимари вновь возбудилась и неотрывно следила за его большим членом. Одни его прикосновения приносили ей незабываемые ощущения. А что же будет, когда он войдет? Мысли путались, но Шикамару резко потянул ее майку вверх, натягивая поверх внушительный сисичек. Облизнувшись, он наконец смог насладиться этим прекрасным сокровищем. Молодая и сочная грудь Тимари выглядела восхитительно. Маленькие розовые сосочки, идеальная форма и мягкость. Шикамару просто утопал в них, наслаждаясь всеми доступными средствами. Покусывая возбужденные сосочки, он наслаждался милыми стонами девушки. Подобное продолжалось недолго. После одного особенно жаркого вскрика, он подался вперед и ворвался в ее запретное место своим изголодавшимся членом. «Ай!» Тимари с обидой посмотрела на парня. «Бэ, больно!» «Ух!» Он умиленно улыбнулся, заметив надутые щечки и маленькие слезки в уголках ее прекрасных глаз. «Вот поэтому я и выпивку принес. Че что? Ах ты!» С самого начала. Шикамару невинно ухмыльнулся и пожал плечами. «Я и не скрывал этого. Ты слишком хороша. Я хочу сделать тебя своей женой. Че что? Ты сдурел?» В такой момент ножки девушки подрагивали, и она невольно взглянула вниз. Хоть крови и не было видно, но Тимари чувствовал, как теплые капли скатываются вниз. Это странное чувство усиливало дрожь в коленях, это хоть и пугало, но почему-то заставляло предвкушать грядущее. Шикамару явно так просто не остановится. «Так что, ты согласна? Когда наши деревни станут союзниками, я хочу сделать тебя своей не только сейчас. Понимаешь, я...» Тимари отвела взгляд. «Хватит болтать уже!» Задорно ухмыльнувшись, Шикамару кивнул. «Я просто болтаю. Сейчас я покажу тебе свою решимость. Ха!» Резким движением парень вновь вошел в девушку, только в этот раз он больше не останавливался. Медленно он продолжал повышать ритм своих движений, продолжая наблюдать за реакцией Тимари. Он действовал максимально нежно, ласково играя с ее сосочками и целую прекрасную шею. Ах! Сладкие стоны разносили повсюду, завораживая разум, придавая и без того жаркой атмосфере еще больший накал. «Черт, она станет моей!» Парень поцеловал ее в щеку, приступая к мягким губам. Со временем он ускорял темп и слушал еще более частые вскрики, полные неописуемого блаженства. Когда Тимари начало нравиться, он старался касаться самых чувствительных мест и приносить ей еще больше удовольствия. Он старался сделать ее первый раз самым незабываемым. Время будто утратило власть над этим местом. Мир полный наслаждения только для двоих. В свете луны влажное тело Тимари сверкало подобно самому драгоценному бриллианту. Ее стоны стали настолько возбуждающими, что Шикамару уже еле держался. От разгоряченных тел в воздухе возникла едва заметная дымка. Мужчина ускорялся, быстро приводя девушку к очередному оргазму. Вдруг прекрасное тело Тимари выгнулось, стройные ножки задрожали, и она издала самый громкий и удивительный стон. «Ах!» Ее глаза на мгновение закатились, а губы обратились в самую похотливую улыбку. Белые зубки красавицы сверкнули в подобие яростного оскала, но наполнен он был скорее безмерным блаженством. Сжав кулачки, Тимари откинула голову и еще сильнее задрожала. В тот же момент и Шикамару больше не мог держаться и, подавшись вперед, извергся в нее с сильнейшей страстью. Почти полминуты он отдавался этому незабываемому наслаждению. В конце концов, он опустил голову и громко выдохнул. «Ха, чё ёрт, как же хорошо!» Часть 242. После всего случившегося с Тимари, Шикамару недоуменно качнул головой. «Просто нечто! Она так отличается от Мей! Они обе хороши, даже в первый раз! Поразительно! Я думал, дело именно в удивительном теле взрослой девственницы. Но, похоже, дело просто в девушках этого мира. Все они просто потрясающие». Спустя пару секунд Шикамару посмотрел на Тимари. Девушка прикрыла раскрасневшееся личико локтем и тяжело дышала. «Ты как?» – спросил парень, расположившись рядом. Она прикусила губу, отчетливо чувствуя его горячее дыхание на своей влажной коже. «Я, не знаю, обязательно спрашивать, ну, по твоему лицу и так все видно», – усмехнулся парень. «Повторим», – в ответ на смущенное молчание, Шикамару улыбнулся и нежно коснулся лица Тимари. «Для начала выпьем, вся ночь впереди, сегодня мы только вдвоем, мм». Девушка чуть кивнула, наконец осмелившись посмотреть в его глаза. Спустя момент, она нежно спросила: «Я тебе нравлюсь, что за вопросы?» Легонько коснувшись возбужденных сосочков Тимари, парень улыбнулся. «Конечно, ты мне нравишься, но...» Девушка грустно прошептала: «Ты ведь знаешь о том, что я, что мы, хотим, ну, напасть на Коноху, а, ты об этом...» Приблизившись ближе к девушке, Шикамару почти коснулся ее губ и пристально посмотрел в глаза. «Тебе не стоит беспокоиться, делай вид, что ничего не случилось, все под контролем. Я тебе уверяю, после этого мелкого конфликта наши деревни станут союзниками. Я сильнейший шиноби в деревне, никто из них не посмеет пойти против меня. Ты сильнейший?» Тимари нахмурилась. «Шутишь?» Издав смешок, Шикамару коснулся лба Тимари. «Сама взгляни». В ту же секунду в ее голову ворвалась духовная энергия, Под влиянием Гиндзюцу глаза девушки шокированно вздрогнули. Это, картинки сменяли друг друга, они будто даже отражались в голубых глазах Тимари. Всего через пару секунд девушка удивленно моргнула. «Как ты? Что это было? Мои воспоминания, маленькая техника. Как тебе? Теперь веришь? Ты победил Хокаге». «Удивительно», Тимари в шоке уставилась на парня. «Кто же ты? Ты нравишься мне, я нравлюсь тебе. Так какая разница? Все в пределах моего контроля. Главное, доверишься ли ты парню, которого едва знаешь?» Тимари вздрогнула и смущенно отвела взгляд. «Ты прав, я же едва тебя знаю, и при этом мы». Залившись румянцем, девушка прикрыла глаза. «Какой стыд, ничего особенного, со мной это нормально. Если то хочешь предупредить своих о случившемся, тебе, наверное, и о нашей ночи придется рассказать. Я бы этого очень не хотел, но заставить тебя тоже не могу. Тебе решать, поверишь ли парню, который забрал твою девственность и обещал жениться, или...» Шикамару не закончил, он не хотел слишком перебарщивать. Хоть он и сказал, что все в пределах контроля, но, если Тимари повлияет на все, могут случиться неожиданности. Конечно, это лишь мелкие проблемы, силой можно подавить их. Девушка какое-то время молчала, а после тихо спросила. «Ты обещаешь? О чем ты?» «Обо всем», — резко повысила тон Тимари, а потом, смутившись, снова тихо сказала. «О том, что ничего не случится. Я знаю, Гаара и Конкура вели себя не очень, но я не хочу, чтобы они пострадали. Если ты хотела использовать меня в своих планах, то я не знаю, что мне делать. Я же сказал», — тепло улыбнувшись, Шикамару поцеловал девушку. «Тебе я не причиню вреда, а о братьях не волнуйся, мы найдем общий язык. Когда все уляжется, я, как и обещал, женюсь на тебе. Веришь теперь?» От таких слов ее мысли спутались, он снова вел себя так. Она не могла противиться его словам и, подобно влюбленной девчонке, мило заулыбалась. «Имэм», — Тимари чуть кивнула и легонько коснулась пальчиком груди парня. «Если так, что теперь?» «Ну, парень хитро ухмыльнулся, а затем резко обнял девушку. «Мы будем веселиться всю ночь. Ах, Шикамару». Парочка наслаждалась друг другом до самого утра. Затем Шикамару вернул Тимари в башню Леса Смерти. «Энну, как я выгляжу?» — смущенно спросила девушка, посматривая на своего первого парня. «Все с одеждой в норме, ну, трусики нашла и хорошо», — ухмыльнулся Шикамару, застегивая пуговицы рубахи. «Очень смешно, у меня все тело болит, а еще ты порвал мне майку. Хорошо хоть не видно, зато на шее кое-что видно». Тимари получше прикрыла шею протектором и недовольно зыркнула на парня. «Вот обязательно было кусать мне соски и так сильно целовать, если они заметят». «Не заметит, ты шикарно выглядишь. Может, слегка прическа растрепалась и теперь ты пахнешь как истинная женщина, но, думаю, они не поймут. А даже если и так, что с того?» «Ну», — Тимари недовольно хмыкнула. «Это будет не так просто объяснить. Знаешь ли, у тебя мой браслет. В крайнем случае я приду и решу все проблемы». Тимари смущенно улыбнулась и посмотрела на маленький браслетик на правой руке. «А вот он бросается в глаза. Вкус у тебя так себе. Как умею, главное не красота, а эффективность. Остальное — это не их дело. Идем». Шикамару махнул рукой и быстро привел Тимари к ее братьям. Конкура и Гаара сидели у стены уже несколько часов и просто молчали. Но, как только показался Шикамару и Тимари, марионеточник поднялся и недовольно спросил. «Что это значит? Сначала ломаешь мне руку, а потом крадешь сестру?» Бросив раздраженный взгляд на девушку, он недовольно спросил. «Что это значит, Тимари? Не твоего ума дело. Чё? Да этот тип...» «Заткнись, Конкура», — тут же холодно перебил Гаара. Парень поднялся и хмуро посмотрел на Шикамару. «Что это значит? На самом деле, если бы не бездействие Гаары, вероятно, Конкура поднял бы шумиху из-за потери сестры. Впрочем, кое-кого даже это не волновало. Небольшая тренировка...» — Шикамару усмехнулся, и на его руке тут же возник ветряной вихрь. «В Конохе слишком мало ниндзя этой стихии». «Спасибо, Тимари», — улыбнувшись девушке, он бросил короткий взгляд на Гаару. «Еще увидимся, скоро отсев, битвы один на один, может, тебе не повезет». Без лишних слов он просто начал уходить, в то время как Конкура недовольно провожал его взглядом полным ярости. Гаара делал это скорее с азартом, а Тимари с заметным беспокойством и скрытой влюбленностью. Наконец парень скрылся, и Конкура раздраженно глянул на сестру. «Как это понимать? Ты хоть знаешь, что мы...» «Заткнись», — выругалась девушка. «Он не так уж плох, его техники ветра многому меня научили, нам же на руку». «Это правда?» Гаара осмотрел сестру. Что-то в тебе изменилось, Хаймэм. Тимари чуть напряглась, а затем непринужденно улыбнулась, коснувшись браслета на руку. Я стала сильнее. Вот как, парень прищурился, не замечая в глазах сестры прежних опасений. Его это удивило, но он отвернулся и снова присел, с прищуром бросив короткий взгляд на браслет девушки. Сейчас его больше волновал третий этап, поэтому он слишком много не думал об этом. Теперь он знал, что они будут сражаться. Больше всего ему хотелось сразиться как раз с этим парнем из Канахи. Ветер, значит, занятно. Тимари больше ничего не объясняла и встала неподалеку от братьев. Часть 243. До конца второго этапа оставалось еще несколько дней. В свою очередь Шикамару отправился в лес смерти, дабы найти кое-кого важного. Также он хотел присмотреть за Сакурой и Ино. Тем временем третий Хокаге получил новости от Анка. В кабинете для просмотра экзаменационных записей находились лишь двое. Хирузин спокойно курил трубку и с прищуром выслушивал доклад Анка. Значит, он хотел поймать Саске. Орочимару, наверное, и предположить не мог, что Учиха его ученик. Хирузин, посмеиваясь, глянул в окно, словно гора с плеч. Ученик? Анка удивилась. Саске, ученик Шикамару? Да, я и сам был удивлен. Но, с его силой, взять такого талантливого ученика, не такое уж особенное дело. Девушка кивнула, и спустя мгновение спросила. И что теперь? Взглянем. Хирузин выпустил клубок дыма и непринужденно улыбнулся. Если Орочимару хочет действовать, пускай. Я больше беспокоюсь, сможет ли он уйти целым во второй раз. Он это серьезно? Анка совершенно не понимала этой странной уверенности старика, но она невольно почувствовала, что все наверняка связано с этим Шикамару. Вспоминая о его действиях в том лесу, девушка смущенно покраснела. Подобное не скрылось от острых глаз Хокаге, отчего он только хмыкнул, продолжая смотреть в окно. Молодость. Экзамен находился в самом разгаре, лишь в последний день начнутся ожесточенные сражения у самой башни. Лес смерти – место полной опасности. За прошедшие сутки многие генины столкнулись с трудностями. Некоторым не повезло встретиться с сильными противниками, а некоторые, наоборот, смогли обойти опасность стороной. Хотя имелись и те, кто не смог пережить эту ночь. Для них этот злосчастный лес обратился в кладбище душ. Рано утром одна из нескольких команд генинов из скрытой травы продвигались дальше в лес, придерживаясь реки. «Эй ты, шевелись!» – недовольно прикрикнул парень лет 13, обернувшись к коловолосой девочке за спиной. Еще один парень двигался на отдалении и как только услышал этот крик, недовольно глянул на товарища в серой бандане. «Закрой свой рот, Кацу! Если привлечешь врагов, я тебя собакам скормлю!» «Энно!» – парень заметно напугался и быстро опустил голову. «Прости, брат». Лысый парень, которого Кацу назвал братом, повернулся к Карине и спокойно сказал: «Делай свою работу и не отставай», бросив недовольный взгляд на товарища, он фыркнул: «Прекрати ее задирать, говнюк, от нее и то пользы больше, чем от тебя». Парень мрачно опустил голову, бросив на Карин яростный взгляд и прошипел: «Рыжая сучка». Девочка лишь вздохнула, продолжая следовать за товарищами по команде. Но, как и раньше, двигалась она все так же медленно. Вдруг по округе пронесся ветер, лысый генин тут же сосредоточился и спрыгнул с ветки. «Ты чего, брат? Молчи!» В тот же момент повсюду разлетелся холодный голос. «Тебе и вправду стоило молчать, идиот! Кто здесь?» Заметно напугавшись, прокричал лысый. «Покажись!» Резко обернувшись, парень заметил Карин вдалеке, она как всегда тормозила команду. Парень злобно выругался. «Тупица! Сюда иди!» Девочка вздрогнула и быстро начала подходить к этим двоим. Вот только в следующий момент случилось неожиданное. «Ха!» Кацу захрипел и упал на колени, а затем выплюнул сгусток крови. Узревший это зрелище генин рядом прикрыл рот и резко отошел на два шага назад. В его глазах читался искренний ужас. Кацу выплюнул язык и продолжил плеваться кровью. Карин замерла от страха и быстро начала отступать назад. Вот только лысый сразу заорал: «Дура, иди исцели его! Здесь кто-то! Твоя очередь!» Снова пронесся холодный тон, а затем и второй генин побледнел и неожиданно для себя с ужасом обнаружил, что более не способен контролировать свои действия. Его зубы разомкнулись, а затем с силой схлопнулись. Язык, оказавшись между двумя острыми челюстями, столкнулся с непреодолимой ловушкой. Ему только и оставалось, что лишиться своей половины. Кусок языка отлетел, и парень начал, подобно товарищу, харкать кровью, не в силах остановить ее. «Стоит следить за языком», — послышалась насмешка совсем неподалеку. Карин, уже отошедшая далеко, с ужасом вздрогнула и начала медленно поворачиваться. Ее плечи продолжали дрожать, но она не могла остановиться, ведь точно знала, этот человек уже за спиной. Ужасный противник дышал прямо в затылок. А-а-а. Как только она увидела его тень, то тут же упала на землю и прикрыла лицо. «Не убивайте меня, я и не собирался», — послышался спокойный голос. Но Карин никак не среагировал, продолжая дрожать и закрывать глаза. «Да уж, я переборщил». Шикамару вздохнул и встал на колено, попытавшись коснуться ее спины. Он уже давно видел, как эти ее товарищи обращались с ней, поэтому решил проучить их. Но, совсем забыл, что Карин не взрослая кунайчи, она всего лишь 13-летняя девчонка, которой определенно не стоило такое видеть. «Я не причиню тебе вреда, Карин». Как только он коснулся ее руки, девушка взвизгнула и зажмурилась. «Эн, не надо. Я знаю о твоей матери и о том, что эти люди использовали ее способности, пока она не умерла от истощения. Твоя рука, коснувшись шрамов от укусов на ее ладони», — парень вздохнул. Вид не совсем отталкивал, скорее вызвал ощущение какой-то безысходности. День за днем, словно инструмент, ее использовали в своих целях. Мысли о таком портили Шикамару настроение. Карин наконец перестала жмуриться и со страхом посмотрела на его действия. Его глаза тут же изменились, а в следующий момент шрамы на коже девочки тут же исчезли. Девочка вздрогнула и в шоке пробормотала: «Как это?» Шикамару спокойно улыбнулся и протянул палец, поправляя ее очки. «Тебе не стоит бояться меня. Хоть я и не хороший человек, но я могу защитить тебя. Ты очень талантлива, я хочу, чтобы твой потенциал не пропадал даром в деревне этих дураков, не способных оценить тебя по достоинству». Бросив презрительный взгляд на двух мертвецов неподалеку, Шикамару поднялся и сказал: «Тебе решать, Карин, как сейчас, так и в будущем. Если согласишься пойти со мной, я дам тебе все, но могу вернуть и обратно в скрытую траву или просто уйти». С дрожью в плечах, девочка обернулась и невольно посмотрела на двух мертвецов. Потеряв языки, эти генины умерли, захлебнувшись в собственной крови. Зрелище оказалось не из приятных, но, похоже, Карин видела вещи и похуже. Девочка только вздохнула и, обернувшись, снова посмотрела на свою руку. Неожиданно она чуть улыбнулась. «А можно избавиться от всех шрамов?» «Конечно, если ты этого хочешь. Никто больше не прикоснется к тебе, а шрамы не проблема». «Вот как?» Немного успокоившись, Карин поднялась и наконец смогла посмотреть на Шикамару без страха. «Ты обещаешь?» На его удивленное выражение, Карин прикусила губу и нерешительно сказала: «О том, что ты сказал, о моей защите и что меня больше не тронут, а еще что ты уберешь эти уродливые шрамы». «Конечно, обещаю. Я даже познакомлю тебя с еще одной Узумаки». «Правда?» Парень издал смешок. «Мне нет смысла врать такой милашке». Карин неуверенно кивнула, все еще сохраняя осторожность. Шикамару подошел ближе и снял ее протектор скрытой травы, отбросив в сторону. «Это тебе больше не пригодится, пока я не дам тебе свою печать, но это и не обязательно». Улыбнувшись, Шикамару коснулся плеча Карин и под недоуменный взгляд девочки прошептал: «Тебе понравится». В ту же секунду двое телепортировались. Часть 244. Оказавшись в идеально освещенном помещении, Узумаки удивленно посмотрела на потолок, покрытый белыми фуин-линиями, от которых и исходило свечение, не уступающее дневному. Затем девочка обратила внимание на аметистовое сияние адамантиновых стен. А во, двое оказались на небольшой возвышенности, формации телепортации, ее серебряное свечение быстро погасло, а затем Шикамару прошел дальше. Телепортационный зал не отличался чем-то особенным, кроме формации четырех дверей в каждом из направлений. Как и все двери в башне, они имели четкое разделение. В основном они находились в углублениях и были испещрены тремя линиями красных фун-печатей. Прямо перед дверями находилась еще одна фуин-полоса для активации. Шикамару подошел к одной из дверей и прислонил руку к треугольнику сбоку. В тот же момент двери разошлись в сторону с характерным звуком. Карин пораженно переводила свой заинтересованный взгляд из стороны в сторону. «Идем», — махнул рукой Шикамару. «Я познакомлю тебя с Кушиной, она тебе все покажет. У меня еще есть пара дел на экзамене, потом еще пообщаемся». Карин поправила очки и быстро кивнула, следуя за этим удивительным человеком. По длинному коридору двое прошли в область с несколькими дверьми. Карин продолжала удивляться. По ее мнению, все тут выглядело хоть и красиво, но совсем непонятно. Масса странных символов находилась просто повсюду. Иногда даже пустые стены были испещрены какими-то словами, который она просто не могла понять. К тому же встречались двери не с красными метками, а с белыми, да и выглядели они иначе. Девочка не понимала, как здесь вообще ориентироваться, так как ничего не было ясно. Но вопросов она не задавала, а просто следовала за Шикамару. Наконец, парень подошел к одной двери, и она, подобно остальным, открылась. Он подозвал Карин, и они вместе скрылись внутри. Девочка в очередной раз поразилась. На смену холодным стенам пришли красные плитки из дерева. Даже пол был украшен разноцветной мозаикой из дерева. На потолке висели люстры, в комнате имелась большая красивая кровать, столик с телевизором, книжный шкаф и зеркало. Это ничем не отличалось от обычной спальни. Приятный запах сразу же ударил в чувствительный нос Карин, и она удивленно моргнула, обратив внимание на прекрасную девушку неподалеку. Кушина сидела на подушке и скучающе смотрела телевизор, кушая чипсы. Медленно повернувшись, девушка сначала удивилась, так как ждала кое-кого другого, а потом резко встала и отбросила пачку с чипсами, смущенно отряхнув руки. «Это ты», — сказала она слегка нервно, после чего наконец заприметила Карин и удивленно произнесла: «Твои волосы». «Я пойду», — сразу сказал Шикамару и развернулся. «Познакомьтесь, здесь еще есть 5 комнат, найди ей место». «А, ну», — Кушина кивнула. «Поняла». Проводив его задумчивым взглядом, девушка опустила глаза и как-то грустно спросила: «Так как твое имя?» «Я Карин». «А вы Кушина?» «Да, ММ», девушка кивнула. «Он сказал тебе?» «Да, еще он сказал, что вы тоже Узумаки». 13-летняя девочка явно уступала взрослой девушке в росте и некоторых формах, но на самом деле Кушина была не такой уж высокой, лишь всего на голову выше Карин, в то время как Шикамару легко возвышался над любой из них. Впрочем, он был выше большинства мужчин в деревне и достигал почти 2 метров.